Глава 24. Три прорицателя. По настоянию князя Володи, ту ночь я провел в его палатах. Мне выделили комнату, небольшую, но удобную и обставленную. Там я и проспал до утра. Как проснулся, умылся в принесенном тазике с водой, вытерся полотенцем и спустился в зал палаты. Князь Володя уже сидел за столом. Место княгини оставалось пустым, и я догадывался, что из-за рождения княжича в ближайшее время Серенида будет показываться нечасто. Сам князь был вовсе не похож на себя. На нем были шелковые красные с белым наряды, а лицо чисто выбрито. «Лев!» – провозгласил Володя, завидев меня. Он поманил меня, а затем указал на место за столом на углу, прямо возле него. Кучка бояр, что тоже сидела по обеим сторонам стола, зашепталась, кто удивленно, а кто возмущенно. Мне было плевать на их недоумение, так что я спокойно уселся на предложенное место. «Бояре рассказали мне, как ты явился и предложил помощь», — сказал Володя, отпивая что-то из большого серебряного кубка. «Потом дочь моя повелела тебе отправиться в экспедицию, и ты, не раздумывая, согласился. У тебя большая светлая душа, Лев». Он показал мне на явство на столе. Я охотно ухватился за мясо и хлеб. От вина отказался, предпочтя молоко. «Твои заслуги перед Ромским княжеством огромны», — продолжил он. «Так что и я хотел бы помочь тебе, чем смогу. Говори теперь». Я поспешил доживать, что успел затолкать в рот, а заодно думал, а что, собственно, мне нужно? Вероятно, моя задача — обезвредить Рыкенсорга и Портия. Эти двое снова стали командой. Как мог помочь ромский князь? Но тут я вспомнил еще одно важное дело. «Володя, когда я последний раз прибыл в Ромск, я хотел расспросить власту о княжиче Фортецкого княжества». Володя закатил глаза, пытаясь вспомнить. «А Болове?» «Да, власть уверяла Урия, что Олаф у нее». Князь щелкнул пальцами, стоявшим поблизости воинам в кольчугах. «Власть сюда, живо!» — приказал он. «И будет сопротивляться? Насильно тащите!» Солдаты кивнули и убежали с колышущимися алыми плащами. Через 15 минут они вернулись в сопровождении власти. Применять силу им не пришлось, колдунья шла добровольно. Как и всегда, выражение на ее лице было злобное. «Что, папочка?» — рявкнула она, как только оказалась у стола. «Не зови меня так», — отозвался Володя. «Нам предстоит разобраться с тем, что случилось с тобой. Но прямо сейчас меня интересует Олаф, фортецкий княжич». Власт усмехнулась и молча сложила руки на груди. «Валерия!» — рявкнул Володя. «Я не Валерия. Значит, ты не моя дочь. Я это уже слышала. Вчера. Послушай, что бы с тобой ни случилось, мы обязательно найдем способ вернуть прежнюю тебя. И тогда я снова стану тупой и никчемной», — отрезала колдунья. «Нет уж, увольте, папочка. Если будешь противиться, то изгоню тебя прочь из княжества. Все догонимой станешь». «Я уже гонима, не так ли?» Веки власти недовольно сощурились. «Мне не рады здесь. Просто скажи, где Олаф». «Забавно, что я желала отомстить дядюшке Портию», — власть рассмеялась. «Думала, что должна убить его за то, что он погубил вас». «Валерия!» — негодующе выкрикнул князь. «Я Власта, и я жалею, что не прислушалась к совету Рыга. Он предлагал погубить не экспедицию, что отправилась на ваши поиски, а, собственно, вас с матушкой. Послушала бы, решила бы проблему раз и навеки, не отдала ему несколько крестьян. Теперь жалею, что пожалела». Володя вскочил с трона. Глаза его пылали огнем, руки тряслись. «Вон!» — прогремел он на весь зал. Власта развернулась на месте и зашагала прочь. Князь презрительно смотрел ей вслед. Он рухнул на трон, глаза его устало уперлись в пол. «Похоже, мне нечем будет порадовать князя Урия», — подытожил я. Володя вздрогнул, когда я назвал его фортецкую коллегу. «Отчего же? Коли ты собираешься к нему, то есть у меня небольшое утешение». Он взглянул на одного из бояр. «Перо, чернила и бумагу сюда!» Приказ был исполнен быстро. Боярин, который принес принадлежности, сам же вооружился пером и уставился на Володя. «Диктуй, князь!» — попросил он. «Пиши так. От князя Ромского Володя с великим почтением Урию IV Фортецкому, правителю Фортецкого княжества. С печалью узнал я о горестных событиях». Володя продиктовал послание, в котором сожалел о деяниях своего брата Порти, незаконно занявшего стол Ромского княжества и направившего войско против Урия. Он заверил, что это абсолютно недоразумение и что впредь такого не случится, так как он, Володя, вновь восседает за столом Ромским. Скоро он и сам обещает прибыть в гости к Урию с дарами, компенсацией за глупости брата. Князь перечитал письмо, довольно хмыкнул и приказал готовить послание к отправке. Я с интересом наблюдал, как боярин, тот, что оказался писцом, свернул его в рулон, затем снял с камина бутыль с какой-то густой жижей и залил вязким пятном на нахлёст бумаги, а потом припечатал туда перстень, заблаговременно полученный от Володи. Писец вручил мне бумажную трубку. — Передай его Урию, — сказал Володя. — И что-то требуется в дорогу? — Должно быть в конюшне мой конь, — усмехнулся я. — Никаких препятствий. Забирай, — кивнул князь. Я закончил завтрак, чуть отдохнул и отправился. В пути пытался понять, что же теперь делать. Получалось, что все три врага, заявленных Нави, сейчас на свободе и, вероятно, готовятся к своим каверзам. Ох, зря Володя отпустил Власту. Теперь вместо двоих я должен разыскать троих. А ведь еще вчера вечером они были в одном месте. Приди мы чуть раньше, до того, как Рыкансорг высосал жизнь из моряка Зарвика, и все были бы схвачены и переданы суду. А теперь выходило, что я упустил всех, да и с поиском княжича Олова застопорилась. Я решил, что мне снова нужна помощь Нави. Но сначала предстояло доставить послание Урию. После обеда я был в его палатах. Он и княгиня Воли привычно занимали троны перед длинным столом. Волка Греги я не заметил. Видимо, так и томился в клетке. Но другие бояре-звери сидели вдоль стола. «Лев!» — воскликнул Урий. Княгиня Воля подскочила с трона. Морда львицы исказилась надеждой. Руки прижались к груди. «Ты нашел Олова!» — выкрикнула она. Голос дрожал. Мне пришлось развести руки в стороны. Я как мог коротко поведал им о случившемся. О своем заточении в казематах Ромском, о морском приключении и князе Володе. Я передал рулон. Ури небрежно сломал печать и развернул письмо. Затем он грубо сложил его. Радости на морде льва не прибавилось. Оно и понятно. Шансы найти наследника таяли с каждым днем. Жив ли он вообще? «Не отчаивайтесь», — обратился я. «Так просто я сдаваться не собираюсь. Видимо, снова настала пора навестить провидицу». Ури кивнул. Он оставался угрюмым, но ненадолго. Кто-то шел к столу позади меня. Морда князя моментально наполнилась злобой. Я обернулся. Человек, что подходил, был невысокий, толстый и малость горбатый. «Портий?» — воскликнул я. «Схватите его!» Впрочем, он и так шел под конвоем двух медведей в лиловых плащах. Портий же улыбнулся мне, поднял руки и повертел открытыми ладонями, показывая, что безоружен. «Спокойнее, мой друг. Я пришел с миром. Заодно только мой друг захотелось придушить его. Пришлось держаться. Ведь пришел он не ко мне, а к Урию». Я посмотрел на князя. По виду казалось, он полностью разделяет мое негодование. «Как смеешь ты явиться ко мне после всего, что совершил?» Ури грозно помахал свертком письмо. «Думаешь, я не осмелюсь казнить тебя? Твой брат уже признал тебя предателем». «Да», — кивнул Порти, остановившись, но продолжая улыбаться. «Однако мой брат не сможет вернуть тебе наследника». «А ты, разумеется, сможешь, так?» — раздраженно спросил я. «Только я и смогу», — голос Порти звучал уверенно и надменно. «И как?» «Неважно». «Отвечай, собака!» — взревел Урий. «Немедля верни мне сына!» — торила Воля. «Я это сделаю!» — заверил ее Портий. «Но...» — возникла тишина. Очевидно, Портий в какой-то степени добился успеха. Все внимательно взирали на него. Угроз больше не было. А он продолжал тянуть улыбку. «В обмен мне нужна книга заклинаний». Все перевели взгляд на меня. Я только пожал плечами. «Ее забрала Власта. Ты сам видел это». «Так верни ее», — злобно ответил Порти. «Сначала Олов», — потребовал Урий. «И немедля», — добавила Воля. «Вы не поняли», — Порти оглядел всех. «Без книги это невозможно». Он говорил очень уверенно. Я понял, что он говорит правду, пусть и не всю. К тому же он и Власта — маги. Книга могла содержать заклинание, способное разыскать княжича. Возникла долгая пауза. Порти первым прервал ее. «Ладно, я вижу, вам есть над чем подумать». Он уже не улыбался, напротив, погрустнел. «Я вернусь завтра. Надеюсь получить книгу или хотя бы заверение, что вы сможете вернуть ее. К тому же это моя книга. Валерии не следовало забирать ее». Он развернулся и направился к выходу. Солдаты не тронули его. Урий также промолчал, лишь проводил его ненавидящим взглядом. Княгиня Воля обреченно плюхнула в свой трон. «Ты отпустил его!» – простонала она. «Он сказал, что может вернуть Олова, а ты отпустил его!» «Потому и отпустил», — буркнул он и обратился ко мне. «Как-то можно вернуть эту книжку?» Я задумался. Власта покинула княжьи палаты Ромска, и где она сейчас, знала только провидение. Или провидцы. Думаю, это лишь доказывает, что я должен навестить Навию. Все стало слишком запутанным. Ури кивнул. «Ты получишь нового коня, очень быстрого». Конь, рыжий, с тонкими жилистыми ногами и изящным телом, был подготовлен к отправке довольно скоро. Я торопливо пообедал и помчался во всю прыть этого поистине скоростного скакуна. К темноте я добрался до сказочного домика с водопадиком в предлесье. Никто не встречал меня на пороге. Ждать не хотелось, так что я резво забрался по длинной лестнице и собрался уже постучать в дверь. Она открылась за миг до того, как я сжал ладонь в кулак. Но меня встречала вовсе не Найви. Из закутанного в черный плащ торса высовывалась длинная шея. На меня смотрела чуть продолговатая змеиная морда. Раздвоенный язык шипением высунулся. Но лишь на секунду. Черные глазки-бусинки внимательно изучали меня. — Наконец-то! — проговорил Арут Минш. — Я же ждал тебя раньше! За узкими плечами чела-змея виднелись еще двое. Навия-лисица и Морва, прорицательница из Ромска. — Ждали меня? — удивился я. Все трое закивали. — Но зачем? И как вы узнали? — спросил я, но тут же вспомнил, с кем имею дело. — Ну, или просто. Зачем? Я прошел и встал перед столом, где сидела Навия. Морва и Арут Минш тоже уселись рядом. Я глядел хижину. Других стульев не оказалось, так что я остался на ногах. — Грядет беда! — протянула Навия голосом, полным пафоса. Морва кивнула. — Власта может вернуть мир в хаос. — Власта? А я-то думал, главный злодей не она. Я тут, знаете, наткнулся на такое существо по имени Рыкенсор. — О да! — голова на длинной шее начала сильно покачиваться, соглашаясь со мной. — Я видел его, и я выяснил, кто он. — Хнезида! — Что еще за Хнезида? — Древние существа, — пояснила Нави. О них почти забыто, так как, согласно писаниям, они вымерли много столетий назад. Но, как выяснилось, одна тварь уцелела. — И да! — снова подала голос Морва. — Этот Хнезида — Рыкенсор, и правда замышляет великое зло. А не спорьте им, так же очень опасно. — И каков их замысел? — спросил я. — Рык жаждет вернуть свой род к жизни и процветанию, и для этого ему нужно хорошее питание, — сказала Навия. — Он, вероятно, хочет использовать магию, чтобы воскресить сородичей, — догадался я. — Он питается людьми, чтобы набраться магической силы. — Не совсем, — голова змей покачался стороны в сторону. — Воскресить не сможет, но родить новых — да. — Один? — усмехнулся я, но лица и морда прорицателя оставались серьезными. — Хнезида не делится на мужчин и женщин, — объяснила Морва. — Они откладывают яйца, и сделать это может любая взрослая особь. Для этого нужна только энергия. — Вот почему важно становить рыга и порти, — добавила своим мистическим тоном Навия. — Если Хнезида начнет размножаться, а потом его дети... — Порти хочет заполучить магическую книгу рыга, — вспомнил я. — Уверяет, что тогда сможет вернуть княжича Олову. Сейчас она у власты. — Сможет, — согласился Арут Минш. — Им нужна книга для своих темных делишек. И чтобы остановить власту, ведь она собирается произнести одно очень могущественное заклинание, не зная, в чем его суть, но, похоже, она подчинит себе весь мир. — Вы просто сумасшедшие, — сказал я с упреком. — Давно бы уже что-то сделали с этим. — Мы прорицатели, мы не должны вмешиваться, только сообщать о наших видениях. «Но ведь поджидали меня тут!» «Особые обстоятельства», — объяснила Навия. «Мы узрели, что ты явишься ко мне, и потому ждали». «Так могли бы сами прийти, чтобы время не терять?» «Ну...» — Морва задумчиво почесала голову. «На такое мы пойдем только, если уж совсем все плохо». «Конечно», — кивнул я. «Сейчас-то чудесно дела идут».